5. Услышав, что Генри вошел в комнату, старый Роберт с Надеждой поднял голову, но Надежда тут же угасла, и он быстро отвернулся к огню. Матушка Морган вскочила и сердито встала перед юношей. «Это еще что за глупости?» — спросила она грозно. «В какие такие Индии ты собрался?» «Матушка, я должен уехать». «Правда, должен. И отец меня понимает. Как ты не слышишь, что Индии зовут меня?» «А, вот так! И грех говорить такие глупости. Ты еще младенец несмышленый. И тебя нельзя за порог одного выпустить. Отец запретит тебе и думать об этом». Упрямый подбородок юноши стал гранитным. На скулах вздулись желваки, глаза полыхали гневом. «Если ты не понимаешь, матушка, я скажу тебе одно. Завтра я уйду и не посмотрю ни на кого из вас». Оскорбленная гордость смела изумление с ее лица и тут же исчезла, уступив место неизбывной боли. Она не знала, куда бежать от нежданной муки. А Генри, едва увидев, что натворили его слова, кинулся к ней. «Прости, матушка, я не хотел, прости! Ну, почему ты не можешь отпустить меня, как отпустил отец? Я не хочу делать тебе больно, и все-таки я должен уехать, пойми же!» Он обнял ее, но она отвернулась. Ее слепой взгляд был устремлен в никуда. Она была так уверена в своей правоте. Всю жизнь она оскорбляла, понуждала, бронила своих близких, а они понимали, что ее тиранию рождает любовь к ним. Но теперь, когда один из них, маленький мальчик, заговорил с ней ее собственным привычным тоном, рана, нанесенная ей, была столь глубока, что зажить совсем уже вряд ли могла. «Ты говорил с Мерлином?» «Что он сказал тебе?» — спросил Роберт со своего места у очага. Мысли Генри мотнулись к Элизабет. «Он говорил про то, во что я не верю», — ответил он. «Что же? Это была только соломинка», — пробормотал Роберт. «Ты нанес своей матери беспощадный удар», — продолжал он. «Я еще никогда не видел ее такой притихшей». Затем Роберт распрямил плечи и заговорил твердым голосом. «Я приготовил для тебя 5 фунтов, мой сын. Деньги небольшие. Может быть, мне удалось бы наскрести еще на такую малость, которая ничего не изменила бы. А вот рекомендательное письмо к моему брату, сэру Эдварду. Он уехал еще до злодейского убийства короля, и почему-то, возможно, потому что вел он себя тихо, старый Кромвель его не отозвал. Если он окажется на Ямайке, когда ты туда доберешься, можешь вручить ему мое письмо. Но он замкнутый, холодный человек и очень гордится знатными знакомствами, так что бедного родственника вряд ли встретит с распростертыми объятиями. Вот почему я не уверен, что это письмо тебе поможет. Он тебя не взлюбит. Разве что ты умудришься не заметить ничего смешного в человеке, который очень похож на меня, но чванно разгуливает с серебряной шпагой и с перьями на шляпе. Я вот не выдержал, засмеялся, и с той минуты он перестал быть моим братом. Письмо, однако, побереги. Оно может сослужить тебе службу с другими людьми». Он поглядел на жену, скорчившуюся в темном углу. «Мать, а ужинать мы сегодня не будем?» Она как будто не услышала, и Роберт сам поставил еду на стол. «Страшно терять сына, ради которого ты только и жила. Почему-то она никогда не сомневалась, что он всегда будет подле нее, маленький мальчик, и всегда подле нее. Она старалась нарисовать себе будущее без Генри, но эта мысль разбилась о серую стену худосочного воображения. Какая неблагодарность! Бежать от нее, внушала она себе, как жестоко он поступил с ней. Но сразу же ее сознание мячиком отлетало назад. Генри, ее малютка-сынок, и потому не может быть ни бесчувственным, ни подлым. Неизвестно как, но эти пустые слова, эта боль, обязательно исчезнут. И он по-прежнему будет подле нее восхитительно бестолковый и послушный. Ее рассудок всегда был бритвой реальности. Ее воображение всегда ограничивалось переносом настоящего в ближайшее будущее. Но теперь они блаженно унеслись к малютке, который учился ползать, учился ходить, учился лепетать первые слова. И она уже забыла, что он решил уйти. Так заворожили ее эти грезы о серебряном прошлом. Крестили его в длинной батистовой рубашечке. Вся святая вода, которой его окропили, собралась в одну каплю и скатилась по курносому носишке, а она в своей страсти к порядку тотчас вытерла ее носовым платком и тут же подумала, не придется ли теперь окрестить его еще раз. Молодой священник потел и давился словами молитвы. Ну, а что с него было взять? Совсем зеленый, да к тому же из местных. Да, слишком зелен для столь важного обряда. Вдруг таинство не свершится. Перепутает слова или допустит еще какие-нибудь нарушения. Но тут она обнаружила, что Роберт опять застегнул камзол кое-как. Хоть кол ему на голове тиши, никогда не вденет пуговицу в нужную петлю. Вот и кажется кривобоким. Надо подойти к Роберту и шепнуть ему про камзол, пока люди в церкви ничего не заметили. Такие мелочи и рождают всякие сплетни, но если она отойдет, глупый недотепа священник того и гляди уронит младенца. Они кончили ужинать, и дряхлая Гвинлиана, с трудом поднявшись из-за стола, прошаркала к своему креслу у огня, чтобы потихоньку вновь ускользнуть в приветливое будущее. «Когда ты думаешь отправиться? Утром?» — спросил Роберт. «Пожалуй, часов в 7, отец». Генри попытался придать своему тону будничность. Старуха остановилась и внимательно на него поглядела. «Куда это Генри отправляется?» — спросила она. «Как? Разве ты не знаешь?» «Генри утром покинет нас. Он отправляется в Индии». «И не вернется?» — голос ее стал тревожным. «Во всяком случае, не скоро. Путь туда долгий». «Ну так я должна открыть ему будущее?» «Да-да, открыть, как чистая страница книги!» — воскликнула она в приятном предвкушении. «Я должна рассказать ему про будущее, про то, что оно таит в себе. Дай-ка я погляжу на тебя, мальчик!» Генри подошел и сел у ее ног, и она начала свою речь. «Поистине древний кумрийский язык таит в себе волшебство. Он был создан для пророчеств. Знай я об этом раньше, — сказала Гвинлиана, — так приготовила бы лопатку свежезарезанной овцы». «Гадание по ней куда древнее и куда надежнее простых предсказаний. Но с тех пор, как я состарилась, согнулась и обезножила, мне уже не под силу выходить на дорогу к духам, что скитаются там. А много ли узнаешь, если не можешь ходить среди духов и подслушивать их мысли? Но я расскажу тебе всю твою жизнь, внучек, и открою будущее, лучше которого еще не предсказывала». Она откинулась в кресле и закрыла глаза. Но внимательный взгляд обнаружил бы, что они поблескивают между сощуренными веками и не отрываются от окаменевшего лица юноши. Долгое время сидела она в трансе, словно ее старый мозг расчесывал колтуны прошлого, чтобы грядущее легло прямыми прядями, доступными для воплощения в слова. Наконец она снова заговорила, но голосом хриплым, напевным, предназначенным для грозных тайн. «Это сказание Абры до тех времен, когда земля и вода сошлись в поединке, и от их столкновения родилась крохотная, слабенькая жизнь и устремилась вверх по кругам, туда, где пребывает Гвинфит, блистающая чистота. И в этой первой слепо блуждающей плоти запечатлена история мира, его странствований в бездонной пустоте. И ты, сколько раз Анун раззевал зубастую пасть, чтобы схватить щепотку жизни, которую ты хранишь в себе, но тебе удавалось избегать его ловушек. Тысячу веков прожил ты с тех пор, как земля и море схватились, сотворяя тебя. И тысячу тысяч веков суждено тебе хранить дарованную тебе щепотку жизни, которую лишь ты оберегаешь от Ануна из вечного хаоса. Этим зачином она предваряла все свои пророчества с тех самых пор, когда переняла его от странствующего барда, который в свой черед получил его от длинной вереницы бардов, восходящей к белым друидам. Гвенлиана помолчала, давая своим словам время утвердиться в мозгу юноши, а затем продолжала. «Это сказание о нынешних твоих скитаниях. Ты станешь великим светочем божественного. Будешь учить божьим велением». Ее прищуренные глаза разглядели, как разочарованно вытянулось лицо юноши, и она торопливо воскликнула: «Но погоди, погоди. Я заглянула слишком далеко вперед. Раньше будут битвы, кровопролитие. И первой твоей невестой станет меч». Генри вспыхнул от радости. «Один лишь звук твоего имени будет боевым зовом, на который соберутся лучшие воины мира. Ты будешь сокрушать города неверных, отнимать у них награбленную добычу. Ужас будет лететь впереди тебя, точно клекочущий орел над боевыми щитами». Она убедилась, что эти ее предсказания падают на благодарную почву, но поспешила перейти к еще более славным свершениям. «Твоей будет власть над островами и материками, и ты принесешь им мир и закон. И вот когда, наконец, окружат тебя почести и слава, ты сочетаешься браком с голубицей великой знатности, с дочерью достойных и богатых родителей», — заключила она, — открыла глаза и обвела всех взглядом в ожидании похвал. «Будь у меня овечья лопатка», — добавила она жалобно, — «я сказала бы куда больше. Если бы нашлись у меня силы выйти на дорогу. Но старость отнимает у нас малые радости и оставляет одно лишь холодное тихое ожидание». «Нет, матушка, это было... чудесное пророчество», — сказал старый Роберт. «Самое лучшее, какое я от тебя слышал. Ты ведь только-только достигла вершин своей тайной силы, и ты рассеяла мой страх за Генри, успокоила мое сердце. Теперь я испытываю только гордость при мысли, кем станет мой сын. Хотя и предпочел бы, чтобы он не убивал людей». «Ну что же, если, по-твоему, пророчество и вправду было хорошим», — радостно сказала Гвенлиана, — «да, мне чудилось, что воздух нынче благоприятен, и глаза мои видят ясно. Только с овечьей лопаткой было бы еще лучше». Она удовлетворенно сомкнула веки и погрузилась в дремоту.